Можешь спать спокойно. В этот момент сдержать свою довольную улыбку просто не было сил. Наталья Николаевна очень серьезно отнеслась к невинно брошенной мной фразе на прогулке и отчего-то беспокоилась на этот счет больше, чем я ожидал. Ну не говорит же ей теперь, что я уже все сделал. Точнее не я, а Кали. На самом деле, это не было никакой пакостью или чем-то плохим. Я просто попросил демоницу выкрутить одну из трех лампочек из нашей люстры и обменять ее с той обычной, что стоит у соседей. Лампочка эта была не простая, а со встроенной камерой наблюдения. Теперь у соседей таких стояло две, а у нас ни одной. Точнее, все три лампочки в нашей люстре были самыми что ни на есть обычными. Ну не могу я жить под микроскопом, у этих людей некомфортно. Сверху-то там не особо понятно, чья комната находится под наблюдением. Тем более, что они у нас у всех выглядят практически одинаково. Так что был большой шанс того, что спшники и директриса не скоро заметят замену. Ну а если и заметят, то повоюем дальше. Опыт у меня в этом деле уже есть. Были мысли перевесить эту камеру в туалет или в ту же кладовку, где ее будут очень долго искать, но я принял решение обойтись без лишних шуток и поступить более практично. Что же касалось нашего этажа, то на нем жило аж 32 человека. Это по 8 детей на каждую секцию, где был свой санузел с душевой. «Смотри мне!» – бросила она настороженный взгляд, а затем шутливо погрозила пальцем. «Натали, а ты что, каждую ночь будешь с нами здесь ночевать?» – удивился я, отмечая, что девушка не собирается уходить и вместе с тем, меняя вектор направления диалога. Комната для куратора также была предусмотрена, а дверь на этаж запиралась ночью ею на ключ. Последняя информация была результатом разведки демоницы. Наталья Николаевна слегка поморщилась и сделала глубокий вдох. Она еще не могла смириться с моей особенностью ломать все границы и нарушать субординацию. «А что, я тебе уже надоела?» — слегка кокетливым тоном произнесла она. «Да просто это странно, тебя же, наверное, ждут дома, жених там, родители». На этих словах Наталья Николаевна на мгновение отвела взгляд, затем потрепала меня по волосам и спустя паузу ответила: «Сменщица моя скоро вернется из отпуска, будем меняться с ней по графику, так что не переживай». В этот момент я почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. Увидев, кто звонит, я поспешил попрощаться с куратором и отправился в свою комнату. Разговор с дядей вышел не особо длинный. Он наспех поинтересовался моими впечатлениями от первого дня в школе, сказал, что у него все хорошо и попросил себя беречь, а также не попадать в передряги. Военная жизнь его вновь засосала. Дядя Святогор также рассказал, что их отряд отправили зачищать очередную аномалию, и на этом поток информации с его стороны закончился. «Леша, у тебя и телефон есть?» – удивился Ваня, занимавший койку напротив моей. «Как видишь», – пожал я плечами. «Мои соседи были детдомовские, кроме Степы. За два дня совместной жизни нам еще не удалось нормально познакомиться и пообщаться, но я уже сейчас видел, что те немногие вещи, которые у меня были, у них вызывали не только восхищение и восторг, но и капельку зависти. Перед кем-то оправдываться я любил в самую последнюю очередь, тем более, когда оправдываться было ни за что. Но подумав о том, что с этими ребятами мне жить и учиться еще очень долго, и стена в наших отношениях, основанная на зависти, мне не нужна, я решил кое-что им поведать. Тем более, что если не дать им нужную информацию, в скором будущем правду могут придумать из-за меня. Год назад я учился в одном классе с дочкой хозяина нашего села. Однажды она пропала, а я оказался в нужном месте и в нужное время. В общем, благодаря мне девочку удалось найти достаточно быстро. Ну и в благодарность за это, я получил это. Положил я возле ноутбука свой телефон. Круто. Улыбнулся Степа, и ребята, судя по их эмоциям, были с ним солидарны. Про себя я рассказал. Теперь ваша очередь. Кивнул я Юре. Мы детдомовские. За двоих начал говорить Ваня, а затем уточнил: с разных детдомов. Способности давно проснулись. Как няньки узнали, сразу обрадовались. Мы с первого класса здесь. Не в попад накидал он информации. Здесь лучше, чем в детдоме. Кормит хорошо. На этих словах он довольно улыбнулся. А ты, Степа? Перевел я взгляд на самого молчаливого из нашей четверки. А я из обычной семьи. Нахмурился парень. По его лицу было видно, что парнишка едва сдерживается от того, чтобы не расплакаться. Если я все верно понял, то Степку дома ждет семья, с которой его разлучили. Дело это в наше время добровольное, обычно. Родным его либо денег отсыпали и полностью забрали ребенка из семьи, либо просто предложили бесплатное обучение в обмен на службу Степы в интересах рода в будущем. Подробности этих контрактов я не знал и знать, честно говоря, не хотел, но в целях расширения кругозора, узнать эту информацию все-таки придется. А здесь как оказался, даже муху сдвинуть не можешь же, спросил Юра, усаживаясь за свой стол и доставая учебники. Могу, недовольно возразил Степа, поглядывая на соседа из-под лобья. Ну-ну, да могу я, в школе обнаружилось. Тогда к родителям и пришли эти. Степа надулся еще пуще прежнего. Ладно тебе, если не хочешь, не рассказывай, мы поймем. Решил я разрядить обстановку и дать пацану выдохнуть. А мне интересно, влез Ваня, который сегодня говорил меньше обычного, что было очень удивительно. Он ведь реально ничего не может. Я могу, вновь возразил Степа. Если хочешь, могу тебе помочь быстрее научиться управлять своими силами. Подмигнул я соседу. То, что я им вчера продемонстрировал с двумя зарвавшимися старшеклассниками, мой авторитет среди них подбросило буквально до небес. Это не спичечные коробочки перед собой вертеть. Ну а что касалось возможности выступать в роли учителя, то для меня это было уже не в первый. Я частенько учил Максима тому, что сумел усвоить на уроках с дядей Святогором вперед него. «Хочу», – без раздумий ответил Степа, чем непроизвольно вызвал на моем лице улыбку. «Я тоже хочу», – добавил Ваня. «И я», – донеслось с койки напротив. «А насчет вас я подумаю, когда научитесь правилам взаимоуважительного тона между друг другом». Оглядев соседей, серьезно ответил я. Ребята немного поникли, но претензий высказывать не решились. «А можно вопрос?» – как прилежный ученик поднял руку Иван, поглядывая на меня. «Валяй, зачем ты на уроках коробки рвешь? Ну ты же это умеешь как надо», — кивнул он в мою сторону, наблюдая, как передо мной и вокруг меня крутятся в нескольких плоскостях спичечные коробки. Такое упражнение я выполнял в качестве так называемой разминки. «А ты сам подумай, если я уже умею как надо, зачем мне тогда этим заниматься?» Не стал скрывать своих мыслей я. «Имеет смысл усложнить задачу и тренироваться самостоятельно, чем я и занимаюсь. А эта девочка, которая с тобой рядом сидит, кто она?» Внезапно проявил любопытство Юра. «Алина, а что, глаз на нее положил?» Расхохотался Ваня, отчего наш сосед покраснел. «Иди ты, она из благородных», произнес я, а затем добавил, улыбнувшись. «Так что лучше даже не заглядывайтесь». Понаблюдав, как ребята засмущались, и улыбнувшись этому моменту, я вспомнил и о вечерних тренировках. «Ладно, пошли, Степа, помедитируем». Глава 6. В течение всего следующего месяца у меня фактически был день сурка. Учеба, тренировки, на которых, несмотря на мои ежедневные старания, со спичечными коробками особого успеха достичь не удалось, и занятия уже вечерние. В саду, пока все гуляли и развлекались, я старался заниматься на спортплощадке. Мотивация для усердных занятий и тренировок у меня была буквально неиссякаемая. «Быстро строиться», — рявкнула голосом второй нянечки из-за двери. Так мы иногда называли своих кураторов. Елена Евгеньевна была чуть старше Натальи и в отличие от нее имела не самый приятный характер, мягко говоря. Выделив в любимчике пару девочек с этажа, которые ей и обедничали, остальных она держала в жестких рукавицах. «Я же вас предупреждала быть готовыми заранее», — продолжала бесноваться женщина, пока мы строились. Причем, по моим замечаниям, дети в отместку на такое отношение становились все более нерасторопными, что еще сильнее раздражало куратора. «Орет как бешеная», — буркнул Степа, встретившись со мной взглядом. «И не говори», — согласился я. «У нас в детдоме тоже такая была», — посетовал Ваня и добавил. «Ей старшие Мегера кличку поставили. Ей подходит», — вновь согласился я. «Обломов, это ты там болтаешь», — прорычала Елена Евгеньевна, находившаяся в другом конце коридора. «Трудно так сразу сказать», — крикнул ей в ответ. Подошедшая ко мне почти вплотную Мегера едва ли не полминуты буравила меня жестким и, я бы даже сказал, ненавистным взглядом, после чего развернулась и пошла дальше проводить утреннюю проверку. «Что тут скажешь, у нас с ней с самого начала не заладилось. Сейчас завтракать идем. Увижу, кто-то болтает или шумит, сразу всех поднимаю и прием пищи будет закончен», — строго оглядела она нас. Основная масса детей была ею не слабо зашугана, поэтому они действительно вели себя достаточно тихо, чтобы не провоцировать лишний раз злую тетку. Но похоже, сегодня в этом не было абсолютно никакой нужды, куратор была на взводе с самого утра. Ну а почти месячное противостояние со мной по мелким вопросам довело женщину практически до точки кипения. «Обломов, а ты чего компот не пьешь?» — уперлась в меня взглядом Мегера, сидевшая сбоку за соседним столиком. «За прошедший месяц я отказывался от этой дряни больше 10 раз, едва замечая от стакана с компотом свою дымку. Соседей, кроме Степы, убедить последовать нашему примеру, к сожалению, не удалось. Не хочу», — спокойно и без всякого вызова ответил я. «Тебя тут никто не спрашивает», — ледяным тоном процедила куратор. «Дали, значит, пей». «Это вряд ли», — вздохнул я, понимая, что конфликт неизбежен. «Ты опять начинаешь?» Поднялась она с места и вплотную подошла к нашему столу, нависая надо мной. Я сказала: «Пей». «Ой», — разлилось, роняя бокал в ее сторону так, чтобы большая часть сладкой жидкости вылилась на ее юбку спереди, невинно произнес я: «Ах ты мелкий». В глазах Мегеры разве что черти не плясали. Казалось, будь мы сейчас наедине и без лишних свидетелей, и она тотчас же попыталась бы меня задушить. «Ты это специально», — со сталью в голосе рыкнула она у меня над ухом. Я лишь скромно пожал плечами и одарил куратора немигающим взглядом. Все встали. «Прием пищи окончен», — скомандовала Елена Евгеньевна. «Я же решил идти до конца и обострять ситуацию дальше. Омерзительное отношение этой мымры терпеть больше желания не было. Ее ненавидел даже Бобик, вновь проснувшийся в моей голове, а уж что предлагала сделать с Мегерой Кали. Впрочем, есть и более гуманные методы. Тебя тоже касается, Обломов. Я еще ем», — спокойно бросил я и остался на своем месте, продолжая жевать. «Вы тоже доедайте. Я все равно не встану, пока не закончу», — добавил в сторону своих соседей по этажу. Воспользоваться моим советом решили далеко не все, но часть ребят, пусть и стоя, продолжили жевать. Елена Евгеньевна ничего сделать на месте не могла, но ее наливающиеся кровью и ненавистью глаза буквально кричали о том, что в самое ближайшее время, когда представится момент, она мне все припомнит. Я же, даже с небольшим предвкушением, ждал этой минуты. Но здесь и сейчас все кончилось просто. Я таки доел, и мы отправились в жилой корпус переодеваться на учебу и, соответственно, идти на уроки. Гневные взгляды этой мадам я предпочитал не замечать, продолжая изображать полную безмятежность все утро, вплоть до того момента, пока куратор не передала нас нашей учительнице. Не знаю, как так вышло. Звезды на небе встали ко мне задницей или просто так сложились обстоятельства, но на утреннем инциденте в столовой мои сегодняшние злоключения не закончились. Более того, они за завтраком только-только начались. Для начала, я уже вторым уроком получил обидную двойку за диктант по русскому языку. Каково же было мое удивление, когда я посмотрел на свою работу и увидел там едва ли не с десяток лишних запятых. Нет, я, конечно, их и в прошлой жизни ставил по велению сердца, и звезд с неба на этот счет не хватал, но все же кое-какие правила я точно знал, и уж что-что, но диктант второклассника был способен написать на отлично. «Я тебе говорила, уроки почаще делай», — улыбнулась Алина, наблюдая за моей изрисованной красной ручкой работой. Подняв глаза на Татьяну Васильевну, я увидел ее безразличное лицо и незамедлительно потянул вверх руку. «Да, Обломов, с моей работой что-то не так, не взгляните», — тактично начал я. «Там все не так, Алексей. Неси, посмотрим», — все же согласилась она. Подходя к учительскому столу, я отметил, как уже немолодая женщина привычным движением надевает очки и протягивает руку, чтобы посмотреть мою работу. «Ну и что тебя смущает?» — наставил запятых, лишний дефис и пару вопросительных знаков ни к селу, ни к огороду. Подняла она на меня свой взгляд. «Меня смущает, что все это сделано другой пастой», — указал я ей пальцем в то место, где несоответствие было видно лучше всего. На самом деле, чтобы это заметить, приходилось все-таки немного приглядеться, так как отличался только тон, а не цвет полностью. Но все же затем, было местами очень даже отчетливо видно, что кто-то поработал над этим диктантом после меня. «Полагаю, ты хочешь намекнуть, что это я постаралась», — хохотнула Татьяна Васильевна, но к работе стала приглядываться еще более внимательно. «Это вряд ли», — решил не дразнить еще и эту женщину я, а затем резонно добавил: «Но справедливо будет отметить, что все найденные вами ошибки дорисованы другой ручкой, а отметка несправедливая. Это что же получается, тебя тут кто-то подставил, как в кино?» — улыбнулась учительница. «Пребываю в безграничном шоке не меньше вашего», — сухо ответил я. Оглядев меня изучающим взглядом, после небольшой паузы Татьяна Васильевна нарушила тишину. Слов то нахватался. «Хорошо, тут и правда что-то странное. Подойдешь после урока, перепишем. Спасибо. Довольно кивнул я и отправился на свое место. По сути, одна оценка мне ни на что не влияла, но, во-первых, я хотел разобраться с этим принципиально, а во-вторых, такой прецедент не следовало оставлять без внимания. На перемене Татьяна Васильевна посадила меня рядом с собой и продиктовала буквально 5 предложений, параллельно наблюдая у меня над душой за тем, как я пишу. «Достаточно», не став заставлять меня писать другой диктант полностью, произнесла женщина. «Молодец, и правда хорошо пишешь». Возвращался я назад к своей парте с заслуженной 5, но радоваться не спешил. «Это ж получается, Мегера нанесла мне удар еще вчера, до того, как случился наш утренний конфликт. Больше-то вроде некому, кроме нее». Направляясь к своему столу, отметил, что большая часть одноклассников столпилась вокруг одного стола и что-то там рассматривает. Поддавшись своему любопытству, я тоже подошел посмотреть, слегка растолкав ребят, чтобы было видно. «Вы тут телефон что ли просто смотрите?» Расстроился я, почему-то ожидая чего-то более интересного. «Это Голофон 14 Pro», важно заявил хозяин этой штуки, окидывая меня недовольным взглядом. «У тебя такого никогда не будет», добавил он, противно ухмыльнувшись. «Что мне нравилось в начальных классах, так это то, что несмотря на социальную пропасть между нами, обычными детьми и благородными, мы все равно хорошо друг с другом общались, не делились и нередко даже дружили. Естественно, встречались и такие высокомерные персонажи, как этот Костромской, но в целом, до сегодняшнего дня никаких отрицательных прецедентов еще не было. Да мне и не нужен. Пожал я плечами. У меня свой неплохой есть. Покажи, что у тебя там». Переглядываясь с друзьями с усмешкой, произнес он. «Видели же его до этого уже». Пожал я плечами, вынимая трубку и ненадолго засветил ею перед публикой. «Обычный телефон, не чисто обычный», раздалось сбоку. «Это Голофон 13 Pro Max, крутая модель. На то, что рядом найдется такой техноманьяк, который за пару секунд определит, что у меня за телефон в руке, я не рассчитывал и уже откровенно жалел, что ввязался в этот глупый детский разговор. Но дальнейшие события и вовсе ввели меня в легкий ступор, после которого накатила волна ярости. «Ой, да это же прошлогодняя модель», начал владелец новинки, но отметив, что в сознании окружающего общества этот аргумент не откликнулся, добавил: «Да и подделка скорее всего». Вальяжно махнул на меня рукой Костромской. «Он же простолюдин, откуда у него такое может быть? Тем более сиротка». На этих словах Саша уставился на меня и, отмечая закипающую в моих глазах ярость, будто специально бросил вдогонку: «Либо побирался где-то, либо украл. Покойная бабка на такие подарки была не способна». Теперь все взгляды одноклассников были обращены в мою сторону, да и он сам с предвкушением ждал от меня реакцию. Решившего вмешаться Максима, стоявшего сбоку от меня, я остановил силой мысли, полностью блокируя его попытки приблизиться к Костромскому. Глубоко вздохнув и сжав челюсть, я гневно оглядел одноклассника, подавляя в себе желание размазать его о стену и выбросить в окно. «Да пошел ты!» С трудом переборов в себе обиду и ярость, бросил я, уходя от группы детей прочь. «Что ты сказал?» Подрываясь с места, прорычал Саша. «Ты со мной так говоришь, чернь! С тобой!» Не оборачиваясь на ходу, ответил я, направляясь к своей парте. «А ну стоять!» В эту секунду я почувствовал, как чужая сила пытается меня обхватить. Мелкий напыщенный урод решил атаковать со спины, отчаянно стараясь бросить меня о стену или хотя бы повалить на пол. Повернувшись в его сторону, я обнаружил оппонента с вытянутой в мою сторону рукой. Костромской сверлил меня взглядом, безуспешно концентрируясь на своей атаке. Похоже, этот парень совсем не желал спустить на тормоза наш небольшой конфликт. «Конечно, кто он, а кто я? Как смеет какой-то простолюдин перечить и хамить аристократам?» Саша был настроен меня унизить не только словесно, но и предпринимал активные попытки сделать это физически. Как жаль для него, что я как раз-таки на все сословное неравенство между мной с ним, да и с другими аристократами, плевал с высокой горы. «А ты не боишься за такие слова по морде получить?» Не спеша направляясь в сторону своего оппонента, спросил я, выслушав очередную порцию оскорблений. «От простолюдина что ли?» Оглядываясь на ребят, хохотнул Саша, но было видно, что парень стал нервничать. «Видели мы, как вы пытаетесь коробочки двигать на своих уроках. Очень устрашающе». Следом же к его смеху присоединились еще несколько ребят, уже поглядывающих на меня свысока. Тогда тебе придется прочувствовать на себе всю глубину своей неправоты. На этих словах я подошел вплотную к попытавшемуся встать Костромскому и, прижимая его телекинезом к стулу, схватил левой рукой за шею, а правой стал жестко и мощно бить по морде. Предварительно, конечно, пришлось окутать свои руки даром, чтобы не разбить их о защиту своего оппонента. Несколько ребят вокруг, которые пытались вмешаться, чтобы разнять драку, а если быть точнее, избиение, не смогли к нам приблизиться. Часть из них контролировал я сам, часть Максим и Алина, которая подошла сбоку, также заинтересовавшись дискуссией. Уже через 4 удара, барьер Костромского утратил свою прочность, и я едва успел оголить свои руки от защиты дара. И это очень хорошо, потому что последствия иначе, для его лица, могли быть очень плачевные. Да и убить можно было ненароком. А так, фингал под глазом, разбитый нос и отхлестанные ладонью щеки, выживет. Зато впредь, ты будешь следить за своим языком. Отходя от ревущего пацана, бросил я. Глава 7. Отводя Максима немного в сторону, я развернул его к себе лицом и, заглядывая в глаза, спросил: «Ты знаешь, что будет, если ты ударишь аристократа?» Отмечая полное недоумение товарища, я сплюнул и принялся все объяснять. «Ты на меня не смотри, у меня никого нет, круглая сирота. Они даже если захотят, то устанут ждать, пока я выйду за пределы школы, чтобы попытаться отомстить. А вот у тебя там родители, да и сам ты каждый день за территорию выходишь. Так что я ценю твою дружбу и помощь, но в мои разборки с благородными даже не думай лезть. Мы договорились». Максим был зол на меня за то, что я его сдержал несколькими минутами ранее. Это выражалось в надутых щеках и недовольном взгляде. Но мои слова все-таки дошли до его ушей, и друг смягчился. Татьяна Васильевна вернулась в кабинет аккурат к тому моменту, когда я отходил от побитого Костромского с окровавленным кулаком. «Обломов, что здесь происходит?» Забавнее всего было наблюдать за тетей Тони и двумя другими охранниками Алины, вбежавшими в аудиторию на шум. Они полностью проигнорировали все вопросы от учительницы и вернулись на свои посты. «Это непростой вопрос». Дипломатично ушел я от ответа. «Он меня избил». Навзрыд разорался Саша, указывая пальцем в мою сторону. «Ты с ума сошел, Алексей?» Глаза Татьяны Васильевны полезли на лоб. По лицу женщины было видно, что она сильно напугана. И к моему удивлению, напугана она была именно за меня. «Немедленно извинись перед ним, они же аристократы. Ты разве ничего не понимаешь?» Начала шептать мне на ухо учительница, но увидев на моем лице полнейшее равнодушие к произошедшему и ее словам, оглядела как умалишенного и добавила: «Тебя же убьют». Кровотечение из носа у Костромского уже закончилось, и вытерев тому лицо влажной салфеткой, Татьяна Васильевна не придумала ничего лучше, чем отвести нас обоих к директору. «Дети, прошу вас посидеть тихо», — произнесла она для остального класса, после чего с надеждой взглянула на тетю Тоню, единственного взрослого человека среди оставшихся. Правда, учитывая то, что произошло 10 минут назад, и то, что она даже не подумала вмешаться в минувшую ситуацию, вряд ли характеризовала тетю Тоню как хорошего кандидата на эту роль. Оно и верно, у нее совсем другая работа и задача. Пока учитель вытирала нос Саши и договаривалась с классом, я попросил Алину не идти очередной раз за мной и не вмешиваться в это дело. Привыкать выбираться из своих передряг только за счет дружбы с ней я себе запретил. Подруга пусть и нехотя, но ответила согласием. Ведя нас за руку по коридорам школы, Татьяна Васильевна пыталась рассказать историю о том, что все люди должны жить дружно, не устраивать скандалов и драк, а напротив, друг другу помогать. Но глядя на злую морду шедшего сбоку пацаненка, я понимал, что он воспринимает услышанное как всего лишь пустой звук. Не было в глазах этого Костромского доброты и милосердия, только желание мести. Впрочем, я выглядел не иначе. Что-то шепнув уже знакомой мне секретарше, учитель присела рядом с нами и принялась нервно набивать пальцами по коленям. Буквально через пару минут нас пригласили в кабинет директора. С прошлого раза тут ничего не изменилось. Тот же стол, кресло и телевизор на пол стены, на котором уже стояла на паузе запись произошедшего в нашем классе. «Не кажется ли вам, Обломов, что вы слишком частый гость моего кабинета?» Оглядывая меня с ног до головы, произнесла Виктория Павловна. «Всего лишь раз в месяц», — не сдержавшись, бросил я, чем заслужил строгие взгляды присутствующих в кабинете женщин. Не дождавшись от меня виноватого взгляда или хоть капли раскаяния на глазах, Директриса критично оглядела лицо моего недавнего оппонента. Коротко качнув головой, она нажала на пульте кнопку и видео на экране запустилось. «Давайте посмотрим, что же у вас там произошло». Наблюдали за происходящим мы все с каменными лицами. Ввиду шума в классе, наш диалог на видеозаписи был едва слышен и приходилось неслабо напрягать слух. То есть драка произошла из-за того, что господин Костромской нелестно отозвался о твоем телефоне. Удивленно подняла брови Виктория Павловна, переводя взгляд на меня. Подобная интерпретация увиденного была настолько абсурдна, что рот от удивления приоткрылся не только у занявшей стул напротив нас Татьяны Васильевны, но и у самого Саши. Правда, последний через секунду уже плохо скрывал довольную улыбку. Я же не стал вестись на эту провокацию, лишь вдохнул полную грудь и, уперевшись взглядом в директрису, спокойно ответил. Драка произошла из-за того, что господин Костромской публично, в неприсущей для аристократа манере, грубо отозвался о моей покойной бабушке, а также попытался выставить меня вором и попрошайкой. Про дальнейшие оскорбления я и вовсе молчу. «Александр, как вы можете прокомментировать слова Обломова?» — перевела на него взгляд директриса. Костромской замялся, а довольная улыбка пропала с его лица. Парень начал судорожно собирать все мозги в кучу, старательно соображая, что ответить. В конечном итоге, после откровенно большой паузы, Саша ответил: «Никак, буду советоваться с отцом». На этом он отвел взгляд в сторону окна и замолчал. По сути, учитывая его возраст и умственные способности, это был самый гениальный и выгодный для него ответ, особенно ввиду того, к чему пыталась склонить Виктория Павловна нас следом. «Быть может, вы хотели бы закрыть этот конфликт и жить в мире дальше? Вам еще много лет учиться вместе». Говоря эти слова, директриса не смотрела на меня вообще. Было очевидно, что решение сейчас принадлежит исключительно этому мелкому говнюку. И как бы это было неудивительно, парень сумел проявить настойчивость, как мантру повторив свою прошлую фразу. «Сначала буду советоваться с отцом». «Хорошо, вы в своем праве», — кивнула директор школы. «Я же обязана вам напомнить, что в школе драки запрещены, как и оскорбление личности. Вам будет озвучено дисциплинарное наказание вашим классным руководителем позже». На этом все. Дождавшись, пока мы начнем выходить из кабинета, Виктория Павловна внезапно меня остановила. «На тебя сегодня есть еще одна жалоба». Суровый взгляд этой женщины не сулил мне ничего хорошего, но страха или на худой конец раскаяния в моих глазах ей увидеть так и не удалось. «Иду на рекорд», — тихо буркнул я себе под нос, но директриса все услышала. «До сегодняшнего дня я считала тебя не по годам умным ребенком. Теперь понимаю, что ошибалась. Ты одной ногой в могиле». Гневно меня оглядев, она сменила тему. «Куратор жалуется, что ты себя ведешь неподобающе. Не стоит думать, что на тебя здесь не найдется управы. Вдобавок к наказанию за драку, будешь неделю дежурным на этаже». После короткой отповеди, Виктория Павловна приказала мне покинуть кабинет, что я и сделал, выходя в приемную, где меня дожидались учительница и недовольный Костромской. «Коли останешься, зуб даю, будет звонить князю, хочу послушать». Ментально обратился я к демонице. «Сегодня просто не твой день», — хлопнул меня по плечу товарищ, присаживаясь напротив. После четвертого урока мы традиционно направились в столовую, где сидели уже большой компанией. Мои соседи по комнате нередко обедали вместе с нами. Как бы теперь его отец не пришел мстить, — мрачно пробубнил Иван, наглядывая меня и тяжело вздыхая. «Друзья, не переживайте за меня», — улыбнулся я ребятам. «Все будет хорошо». Ну, кто бы мог подумать, что все вокруг так распереживаются. Целый граф мстит школьнику, сознанием дела начало Белорецкое. Это вряд ли. У Костромского брат в старших классах есть, он и придет. Впрочем, Алина и Максим были единственными из окружающих, кто за меня не переживал. «Брат, это тоже серьезно, он у него уже дар освоил», — отозвался Юра, уплетая свой пирожок. «А ты откуда знаешь?» «Так он на переменах не раз хвастался». «Разберемся», — отмахнулся я. «Лучше думайте о своих тренировках. Степа вон вас уже всех обошел, хотя еще месяц назад кое-кто над ним смеялся». «Ой, да подумаешь», — смущенно бросил Ваня, но я его перебил. «Не подумаешь. Пока вы еле как вертите свои коробочки, он уже контролирует сразу несколько предметов». Критиковал я ребят перед Алиной специально, девчонка нравилась всем без исключения, а болтусам напротив. Делалось это, так сказать, чтобы развить дух соперничества и спровоцировать спортивную злость. Что же касалось наблюдаемого мной феномена, то я даже стал понемногу злиться. Если в самом начале я горделиво считал Степкин успех своей заслугой, то чуть позже, когда остальные ребята присоединились к нашим тренировкам, понял, что не все так просто. В конечном итоге я Юре с Ваней уделял внимание больше, чем своему новому молчаливому товарищу, но прогрессировали они крайне слабо относительно других одноклассников и того же Степы. А ты сам-то тоже возишься с теми же коробочками не меньше нашего, а толку нет, попытался вяло возразить Юра. Ты за это не переживай, сейчас надо вас подтянуть. Не стал рассматривать его возражение я. Эх, знала бы, чем вам помочь, с радостью бы помогла, скромно добавила Алина, слушавшая наш разговор до этой минуты молча. Над столом повисла долгая пауза, во время которой все старательно жевали и думали о своем. «Вообще-то можешь», — хитро улыбнулся я возникшей в голове идее, поглядывая на подругу. «Серьезно?» — подобралась Белорецкая. «Вполне. Я тут недавно случайно узнал, что, оказывается, тренировать нас, группу из почти трех десятков детей, должны как минимум трое-четверо инструкторов. Но эти хитрозадые товарищи поделили смены и справляются по очереди. Мне-то плевать, но ребятам достается меньше внимания». Непроизвольно сложил я руки на своей груди. «Мне пожаловаться отцу?» – быстро сообразила Алина. «Можно, но предлагаю отложить это как крайнюю меру. Почему я так старался решить проблему моих ребят? Помимо того, что было простое человеческое желание им помочь, был и свой шкурный интерес. Все дело в том, что последние годы, из разговоров тех же инструкторов, одаренные дети из семей простолюдинов, поступающие в школу, стали заметно слабее. Удивляться нечему, кровь-то неблагородная, клановые евгеники здесь не работают. Поделать с этим ничего было нельзя, разве что смириться и работать с теми, кого дают. Только вот любой тренер, учитель либо инструктор, любит наблюдать и радоваться результатам своих трудов и вложенного времени. А дети из простых семей такие эмоции, увы, дарить не могли. Разве что нервы мотать, да расстраивать своей непутевостью. Вот и решили они сообща, что можно не мучиться и проводить занятия по одному человеку на группу, в то время как остальные могут отдыхать. Мой интерес был в том, чтобы мои ребята прогрессировали и в будущем у меня были не только достойные соперники для тренировок, но и возможность изучать сложные техники. «Вижу, у нас сегодня новенькая», — улыбнулся Анатолий Викторович, входя в зал и оглядывая присутствующих. «Здравствуйте», — поднялась с места подруга. «Здравствуй», — продолжал улыбаться инструктор, явно пребывающий сегодня в хорошем настроении. «Как зовут? Будь добра представиться», — открывая на ходу свой журнал, добавил он. «Алина Белорецкая», — коротко ответила девчушка. «Стоит ли говорить о том, что лицо инструктора изменилось за мгновение, а от былой улыбки не осталось и следа?» Глава 8. «Ее милость изволит тренироваться здесь с нами?» После небольшой паузы все же заговорил инструктор. «Да, учитель», — коротко улыбнувшись, ответила Белорецкая. «Хорошо, присаживайся», — окончательно взял себя в руки Анатолий Викторович. «Неужели вы один будете заниматься со всей группой?» — выдала Алина очередную заготовленную фразу. От такого вопроса наш учитель на секунду замешкался, нервно жуя свои губы, а затем глубоко вздохнул и на одном дыхании ответил: «К сожалению, сегодня да. Надеюсь, уже на следующем уроке вернутся остальные инструкторы и наши занятия станут более продуктивные». «Вау, круто!» — послышалось от слушавших наш разговор ребят со всех сторон. «Это было легко. Конечно, дядя Сережа не позволит Алине менять их проверенного кланового инструктора на обычные занятия в школе, но в нашем случае было достаточно того, что Белорецкая будет периодически заглядывать к нам на огонек, жаловаться на них или просить Алину, чтобы она решила этот вопрос через дядю или отца, я пока не хотел. Несмотря на хитрую схему, мужики в свою работу неплохо вкладывались. По крайней мере, Анатолий Викторович, по моим наблюдениям, работал с детьми весьма старательно и неподдельно радовался нашим успехам. Так что было решено дать им шанс исправиться самостоятельно, слегка подтолкнув к нужному решению. Практически все отведенные нам 2 часа я потратил на возню со своими коробочками. Микроуспехи, конечно, были, но рассказывать о них вслух было куром на смех. В принципе, ребята и так надо мной посмеивались, наблюдая, как я то и дело уничтожаю очередной спичечный коробок. «Ты страдаешь фигней», – деловито заявил малознакомый мне парнишка сбоку. «Сколько времени за тобой наблюдаю, а ты без пользы стоишь на одном месте. Думаешь, немного раздражаюсь из-за того, что Витька сбил мою концентрацию?» – спросил я. «Чего тут думать, фигней маешься», – Криво усмехнувшись, бросил он в ответ: «А ты посмотри на эту коробочку», — указал я кивком головы на лежащие передо мной изуродованные бесформенные останки спичечного коробка. «Как думаешь, что с тобой будет, если я то же самое сделаю с твоими яйцами?» На этих словах я приставил указательный палец к виску и уперся взглядом собеседнику в область паха. «Эй-эй-эй, стой!» — серьезно запереживал Витька, выставляя вперед руки и разворачиваясь ко мне боком. «Не надо, я не подумал», часто моргая и одаривая меня просительным взглядом, бросил он. «Как хочешь», пожал я плечами и вновь устремил свой взор на еще целый коробочек с одной спичкой внутри, лежащий передо мной. Витька решил отсесть от меня подальше. Похоже, он не оценил мою шутку. Парнишка, кажется, был с третьего класса и жил этажом выше меня. На этих занятиях по развитию дара нередко собирались дети вплоть до четвертого класса. В зависимости от расписания уроков, мы попадали сюда в разное время и, соответственно, все так или иначе друг друга знали хотя бы в лицо. Периодически Анатолий Викторович делал нам небольшие экзамены, задания, которые нужно выполнить под его надзором. Если ученик успешно справлялся, то инструктор усложнял ему задачу тем или иным образом. Я среди окружающих особо не выделялся, делал ровно столько, чтобы учитель закрывал глаза на кучу изуродованных коробков в мусорном ведре, а также на мою самодеятельность. Экзамены сдает, вот и ладно, такая была у него логика, и нас обоих это более чем устраивало. «Вы же с Максимом все это давно умеете», — шепнула мне на ухо Алина, легким кивком головы указывая на окружающих нас ребят. «Ага, именно поэтому мы заняты своим делом, а ты давай, займись своим, и так делаю», — вздохнула подруга. Задача у Белорецкой была простая – выполнять все задания инструктора с легкостью, изображать предельно скучающий вид и периодически вздыхать, тем самым нагоняя тоску на бедного Анатолия Викторовича. В конце, она против своей воли и исключительно по моей просьбе, сделает инструктору легкое замечание о том, что учебный процесс можно и разнообразить, а затем даст понять, что отныне будет здесь частой гостьей. И если я что-то понимаю в этом мире – то проделанная нами операция должна привести к тому, что качество наших занятий обязано вырасти на порядок. Когда тренировка закончилась, я попрощался с друзьями и направился в сторону формирующегося строя из моих соседей по этажу. Взгляд, с которым меня встречала Елена Евгеньевна, был весьма живописным и многообещающим. «Обломов, становись с Арментьевой», — приказным тоном произнесла куратор, оглядев девчушку, о которой шла речь. Я повел плечом и молча встал с ней рядом. Ксюша на меня смотрела не менее воинственно, чем наша Мегера, но мне на мнение мелкой соплячки было глубоко плевать. Мелкой ее, кстати, можно было назвать с большой натяжкой. Ксюша не только училась двумя классами старше, так еще и была как минимум на полголовы выше любого из мальчишек. По слухам, ребята пробовали ее за это задирать, но быстро все по очереди были биты. Сейчас с ней никто не хотел ни сидеть рядом, не ходить. Арментьева этому не слишком расстроилась, напротив, она продолжила традицию лупить всех мальчишек по случаю и без. Девочку водили к психологу и даже угрожали отчислением, но все было тщетно, она продолжала методично превращаться в мелкую гопницу. А учитывая то, что кого-кого, а ее природа даром не обделила, да и училась Арментьева неплохо, воспитателям приходилось частично мириться с ее характером. Наказывали, правда, часто. Дежурство, уборка этажа и лестничного марша, а также территории возле жилого корпуса, частенько вешались на девичьи плечи Ксении. Только ей эти все наказания были индифферентны. Ее огненный характер, как по мне, прекрасно сочетался с пышными ярко-рыжими волосами и бойкой улыбкой в те моменты, когда никто девчонку не донимал. В остальном, несмотря на то, что жили мы на одном этаже, толком пересекаться до сегодняшнего дня нам еще не доводилось. Согласно режиму дня, куратор привела нас в сад, где дети с радостью и восторгом разбежались по стоящей по соседству игровой площадке. «Ты чего сел?» – нависла надо мной женщина. Приключений, разговоров и нравоучений на сегодня было так много, что видеть лицо заряженной на конфликт Елены Евгеньевны мне сейчас хотелось меньше всего. Но утренняя ситуация в столовой, за избытком событий, вылетела из головы только у меня, но никак не у нашей злобной Мегеры. Проигнорировав тетку, Я продолжил размышлять над недавно прослушанным разговором. Кали традиционно записала диалог нашей директрисы с князем, и возможность его спокойно послушать появилась только на прогулке. Ничего особенного или интересного на этой записи не было. Князю сейчас было явно не до меня и моих выкрутасов, поэтому он довольно кратко сообщил Виктории Павловне о том, чтобы она ситуацию держала на контроле и ему звонила только в том случае, если граф Костромской решит перейти грань, а в остальных случаях, пускай детишки разбираются сами, будут школу ломать, запишешь на их счет, потом спросим. Не знаю, каким образом князь мог что-то спросить с такого сироты, как я, но, подозреваю, в накладе люди его порядка остаются редко, и проверять этот вопрос желания у меня не было. Оглох, что ли? Обломов, встав напротив, повторила свой вопрос куратор. В расписании значится прогулка, нечего тут сидеть. Я бы ее и дальше продолжил игнорировать, но мне отчаянно хотелось тишины и спокойствия. Рядом с этой женщиной подобная блажь вообще большая редкость, поэтому по достоинству оценив ее боевой настрой и вспомнив предысторию наших отношений, я молча поднялся и направился на прогулку. Оно и полезно будет, кстати. Помимо ее удивленного лица, от того, что я выполнил ее приказ абсолютно молча, я напоследок смог отметить и непонятный блеск в глазах этой тетки. Впрочем, думать о ней и ее психических расстройствах у меня желания совсем не было, поэтому я решился переключить все свое внимание на окружающие красоты. Детям по большей части было плевать, какой шикарный сад находится на заднем дворе нашей школы. Они скорее любили стоящие рядом спортивные и игровые площадки. Снарядам я тоже уделял внимание, но сегодня было другое настроение. Красиво подстриженные деревья, декоративные кустарники и клумбы с все еще цветущими цветами, красота неописуемая. Да, осенью ее краски я любил меньше всего. Мне были больше по душе весна и летняя зелень. Но даже так, великолепие окружающего пейзажа было невозможно переоценить. Было неудивительно, что ребята из старших классов нашей школы проводили свой досуг в глубине этого сада. Нередко сидели парочки, неуверенно державшие друг друга за руки и косо поглядывающие на случайных прохожих, шастающих здесь, вдали от детской площадки. Он, бесцеремонно указывая на меня пальцем, произнес темноволосый парень, выходя из-за дерева. «Да», — угрюмо ответил Саня Костромской, являющийся уменьшенной копией своего брата. Всего их было четверо. Помимо двух братьев, злобно на меня поглядывающих, из-за спины вышли еще двое ребят. Одного из них я знал, это был Вася. Он из наших, тех, кто живет здесь, как и я, но на пару этажей выше. Лицо четвертого парня мне было незнакомо, но было ясно, что все они старшеклассники. Судя по росту, класса так 6-7. Я же сказал, что он здесь гулять будет. Хохотнул Вася, подходя ко мне сзади и кладя руку на плечо. Я абсолютно бездействовал, наблюдая за происходящим. Что же касалось моей предсказуемости, то правда на его стороне, маршрут у меня был примерно одинаковый всегда. С кем имею честь? Встал я в полоборота к единственному незнакомцу в этой компании. Станислав Стоцкий, произнес он совершенно незнакомую для меня фамилию, на что я коротко кивнул. В этот момент Вася, грубо придерживая меня за шею, направил в сторону Костромских, стоявших впереди от нас в метрах 15. Делал это он подчеркнуто жестко и опрометчиво, приправлял свои действия очень грубыми словами, явно выслуживался перед благородными. «Сейчас, сучонок, научим тебя, как можно себя вести», бросил он на ходу. Сконцентрировавшись на одной из его ног, я подобрал момент и придержал ее телекинезом так, чтобы Василий запнулся, а затем и слегка прихватил его руки, отчего он не успел их выставить перед собой и мощно пропахал лицом мощеную дорожку. «Похоже, тебя уже научили», — скромно бросил я, оглядывая окровавленное лицо Василия. Тот же Саша, мой одноклассник и наравне со мной виновник этой встречи, еще был способен на сочувствие, которое отражалось в его взгляде. А вот его брат со своим другом смотрели на Васю с презрением. «Под ноги смотри, идиот», — рыкнул ему Костромской старший, не сдержавшись. Несмотря на то, что меня уже никто не сопровождал, я обошел поднимающегося с земли несчастного и встал напротив братьев. «Чего хотели-то? Показать тебе твое место, смерть», — процедил Сашин брат, прожигая меня взглядом. «Ну ладно, показывай». Переглянувшись с младшим братом, он вытянул руку вперед и сжал губы в одну полоску, уперевшись взглядом в меня. В этот момент я почувствовал, как чужая сила оплетает мое тело, зажимая его в свои хищные лапы. Сопротивляться я по-прежнему не торопился, поэтому в следующий миг меня оторвало от земли, и, повинуясь движению руки молодого аристократа, не очень сильно припечатало к стволу растущего рядом дуба. Возле дерева, что возле дерева, казалось бы, опешил благородный, типа мое место возле этого дуба, вы это мне решили показать, согласен, это даже юмором трудно назвать, но на костромских мои слова действовали, как красная тряпка на быка, их глаза буквально вспыхнули от ярости, и именно такого эффекта я и добивался. Глава 9. Братья вплотную приблизились ко мне, бросая весьма недоброжелательные взгляды. Недалеко от нас обособленно встал Истоцкий, безразлично поглядывая на происходящее. «Бей его!» – негромко сказал младшему брату Костромской, на что тот закатал рукава и подошел ближе. Впрочем, после первой же двойки Саша стал баюкать свои руки, не забывая громко ойкать от боли. «Леня, на нем барьер!» – едва сдерживая слезы бросил он. «Либо сам снимаешь, либо я с тебя его собью!» – очередной раз процедил Леонид, имя которого я узнал только сейчас. Я лишь усмехнулся и продолжил висеть в воздухе, прижатым к дереву, и слегка болтать ногами. Очухавшийся Вася только приходил в себя и стоял возле наблюдавшего за происходящим Стаса, искоса поглядывая в нашу сторону и периодически промокая кровь на лице своим платочком. «Сам напросился», — буркнул Леня и окутал руки даром. «Смотри, не переусердствуй». Впервые вмешался Стоцкий в происходящее. Именно в этот момент на дорогу выбежала Ксюша, посланная за мной вслед куратором. От девчонки я умело спрятался в самом начале своего маршрута и, дождавшись, пока она уйдет подальше, продолжил свою размеренную прогулку. А она молодец, все-таки нашла. Параллельно ее приближению, Костромской старший начал лупить меня по ребрам, периодически проверяя наличие барьера. Пока я работал улыбающейся грушей, Ксения стремительно приближалась к месту событий. «Леня, ну я, признаться, ожидал большего», отметив, что оппонент уже запыхался, произнес я. Сказанная фраза подействовала на него как спичка, брошенная в лужу бензина. Парень взорвался серией ударов, но быстро сдох. Естественно, ослаб и его контроль, отчего я освободился без малейших усилий и встал на ноги. «Вы что тут делаете?» Наконец-то добежала до нас Ксения и с вызовом всех оглядела. «Деремся». Пожал я плечами и пнул Леню носовой частью ботинка по голени. От такого жеста у обоих братьев, по всей видимости, проснулись резервные силы. И если младший с громким рыком вписался в меня, и прижав к дереву просто держал, что есть мощи, то старший стал лупить окутанными даром кулаками уже по лицу. А ну отошли от него. Бесцеремонно отталкивая от меня Костромских, закричала Ксюша и встала между нами. «А ну пошла отсюда!» – зарычал на нее Леня. Но девчонка плевать на него хотела, что и продемонстрировала, пнув парнишку ногой в живот. Вряд ли ему было сильно больно, но вот унижение Костромское испытал наверняка. Особенно после того, как я не сдержался и заржал во весь голос над этой картиной. «Все, хватит, Леня, уходим!» – серьезным и безапелляционным тоном заявил Стас, беря под локоть парня. «Нет!» – закипал Костромской. Но его товарищ стал что-то шептать ему на ухо, и Леня паник, гневно оглядывая нас с Ксюшей. Теперь осталось только папе пожаловаться. Не упуская момента, бросил я, внимательно отслеживая реакцию оппонентов. Представляю его лицо, когда он узнает, что обоих его сыновей поколотили безродные, один из которых второклассник, а второй – девчонка. Приправив фразу с мешками в нужных местах, добавил я. Леня хотел было еще дернуться в мою сторону, но Стоцкий его сдержал. «И чё, что девчонка?» – прошипела мне на ухо Ксюша, утаскивая с места событий. «Им так обиднее». Пожал я плечами, забирая свой локоть из ее захвата. «Им было бы обиднее, если бы ты дал сдачи, а то получал по морде как лашпек и ничего не делал». Проворчала она в ответ. «Скажи спасибо, что я вообще рядом оказалась». «Ага, спасибо, спасительница», – буркнул я, усмехнувшись. «Что тебе пообещала наша Мегера, если разберешься со мной?» Кали меня об этом предупредила заранее. Демоница теперь вообще часто слушала разговоры Елены Евгеньевны и периодически наблюдала за ней. Я дал ей задание искать компромат на сумасбродную тетку. «Знаешь, значит», — не стала отпираться Ксюша. «Еще бы», — сказала, «в ее смену дежурить вообще не буду», — равнодушно ответила она. «И ты за такую фигню согласилась? Я и за просто так тебя бы отлупила». Шибко умный тут объявился. Проворчала девчонка, а затем повернулась ко мне. «Чего смеешься? Не веришь?» «Нет-нет, верю. И очень боюсь». Плохо изобразив испуганный вид, произнес я. «Дурной ты, от кого я это слышу?» Дальше мы шли молча и вернулись аккурат к моменту, когда время прогулки закончилось и ребята строились на ужин. Куратор наблюдала за нашим неспешным приближением на редкость спокойно, наверняка надеялась, что Арментьева таки отлупила меня и теперь я буду более покладистой. Убеждать ее в обратном я не стал. Если бы сегодняшний вечер закончился хорошо, то я был бы с этого немало удивлен. Но испорченный компот два раза за сутки, что было для нашей столовой абсолютным антирекордом, был для меня логичным завершением дня. Это уже ни в какие ворота. Проворчал я себе под нос, плохо сдерживая раздражение. «Что, опять?» – удивленно поднял глаза Степа. «Снова, несмотря на то, что все, кого я видел и знал, кроме нас с Степой, пили эту жидкость без каких-либо последствий для своего организма, я не мог оставаться спокойным, зная, что детям подают порченный продукт. Кто-то ведь за это должен отвечать». Отдав приказ Кали остаться до конца рабочей смены в столовой и понаблюдать за происходящим, я поднял глаза и встретился взглядами с Еленой Евгеньевной. Мегера внимательно наблюдала, как я ем, и того и гляди ждала момента, чтобы очередной раз придраться. Казалось бы, ну зачем взрослому человеку заниматься такой глупостью? Стоять над душой одного из своих малолетних воспитанников и следить за тем, что он съел и выпил. Но у Елены Евгеньевны были свои мысли и стратегия на этот счет, не подвластные обычным законам логики. Поэтому мы имели то, что имели. «Пей», пододвигая ко мне отставленный мною стакан, властно произнесла куратор. «Он испорчен, не буду, пей, нормальный он, а вы понюхайте и убедитесь сами». Пожал я плечами и одарил Мегеру любопытным взглядом. «Я и без того знаю, что он нормальный», ответила мне женщина, но все-таки поднесла стакан к носу. В этот момент он треснул у нее в руках, отчего часть содержимого пролилась на куратора, второй раз за день пачкая ей юбку. Последнюю она, кстати, с утра уже успела сменить на новую. «Ой, аккуратнее, тетя Лена», деланно спохватился я. «Какая? Я? Тебе? Тетя Лена?» Прорычала она мне в лицо так, что вся столовая на нас обернулась. Слава небесам, эта женщина не могла испепелять взглядом. В противном случае, мне было бы не сдобровать. Всегда удивлялся с того, что таким людям вообще позволяют работать с детьми. «Ладно, я способен за себя постоять, но другие, нервничать, вредно», произнес и отстранился от заведенной тетки, от которой последние несколько недель только и веяло черной дымкой. Благо, к этому времени все уже поели, в том числе и я, поэтому мы без дальнейших концертов построились и направились в жилой блок. Надо ли говорить, что когда все дети после краткого инструктажа разбрелись по своим комнатам, меня Елена Евгеньевна придержала. Весь прошедший месяц наш конфликт только назревал, проходя все стадии от легкой неприязни до практически неприкрытой ненависти, и вот сейчас, похоже, настало время его апогея. И ведь самое удивительное, я и сам не заметил, как близко к сердцу стал воспринимать поведение Елены Евгеньевны. По большей части обидно было не за себя, а за тех детишек с моего этажа, которые попали в распоряжение этой психически нестабильной особы. Она отвешивала подзатыльники, кричала и заставляла нас до полуночи убираться в своих комнатах, терроризировала с уроками и нередко излишне придиралась к чистоте наших воротников и рукавов. С одной стороны, я понимал, что за детьми нужно внимательно следить и их опекать, с другой, не только видел адекватный пример того, как это делать можно и нужно, через день в смену Натали, но и сам все прекрасно видел перегибы нашей Мегеры. И если остальные дети воспринимали эту злую тетку как само собой разумеющееся, то в моей душе зрел самый настоящий бунт. Я решил стать громоотводом для ребят с нашего этажа и целых полмесяца активно ловил все шишки от этой обиженной жизнью женщины, не забывая каждый раз подогревать ее интерес к своей персоне. Как ни странно, это действовало. Елена Евгеньевна очень быстро возвела меня в ранг своих персональных любимчиков, и наш конфликт завязывался в самый настоящий гордиев узел. «Заходи сюда», — приказным тоном бросила Мегера, открывая дверь в комнату, отведенную для отдыха кураторов. До недавнего времени это была единственная комната, в которой не было камер видеонаблюдения. На днях мы с Калей это исправили, стащив у соседей оборудованную незаметным глазком лампочку и вкрутив ее в люстру в комнате наших нянек. Елена Евгеньевна, естественно, этого не знала, а потому продолжала устраивать все свои карательные мероприятия исключительно в своей комнате. Правда, ничего особенного до этого вечера отснять не удалось. Я туда заходить намеренно отказывался, а другие дети толком и не косячили, в отличие от меня. Я сказала, заходи сюда», — громче произнесла куратор. Но я продолжил стоять на месте и, раздражая своим молчанием и спокойствием, смотреть перед собой. «Было бы прекрасно, если наша психопатка засветит свою агрессию и на камеру в коридоре, но на такой подарок от нее я не рассчитывал». Развернув ладонь руки, опущенной вдоль тела, Елена Евгеньевна уперлась в меня взглядом, плотно сжав губы. Да уж уровень владения телекинезом у нее, конечно, незавидный. Я уже второй раз за сегодняшний день почувствовал, как чужая сила пытается меня охватить, и второй раз не стал оказывать сопротивление.